419. В мирах все земные суждения, мерки, стандарты и условности отпадают. Все они неприменимы в пространстве земном. Что же применимо там и каковы эти мерки? С каким масштабом подходить к космическим условиям существования человека? Земное не подходит ничто, ни одежда, ни пища, ни дома, ни способы сообщения, ни деньги, ни вещи. Они там просто неуместны. Но уместны мужество, спокойствие, любовь, устремление и прочие качества духа, ибо качества эти уявляются формой выражения духа на планах надземных. Окружение есть и там, но ближе по существу к формам природы. И все искусственное, нагроможденное человеком, прав гражданства на сосуществование с формами выражений высших сфер не имеет. Имеет лишь она, красота, даже если она является продуктом создания рук человеческих. Потому предметы красоты, предметы искусства, переходя в мир тонкий, в бессмертных формах своих там, живут гармонично с окружающим. И участь уничтожения не ожидает их, как ожидает эта участь нагромождения низших слоев. Для вечности трудятся труженики искусства, служа красоте и творениями ее украшая тонкие сферы планеты. Значение искусства глубоко и неприходяще, ибо творения его живут не в веках, не в тысячелетиях, на планах незримых. Искусству суждено насытить красотой и плотные тонкие сферы. Служители искусства, служители красоты, свету будущего служат, будущего планеты.